Встал, прошелся по комнате. «Скажите, вам фамилия Греков что-нибудь говорит?» — вдруг спросил он. «Нет», — припомнил я. «А кличка Грек?» «Грек? Греком звали одного моего героя в рассказе. Я его давно написал, еще в детстве. Я читал». «Как вы глубоко знаете мое творчество, товарищ литературовед в штатском», — попытался усмехнуться я. «Да уж, изучил», — коротко проговорил чекист. «Польщен». «А скажите», — осторожно спросил подполковник, «вам о том случае, ну, о том, что описан в вашем рассказе, он назывался «Мусорщик», если не ошибаюсь, вам о нем кто-нибудь рассказывал? О том самом преступлении?» «Нет», — удивленно ответил я и усмехнулся. «Так ведь этого преступления не было, я его придумал». «Это, видите ли, товарищ подполковник, чистая игра воображения, художественный вымысел». «Я так и думал», — в задумчивости проговорил особист. «Так и думал». «Странный он какой-то», — подумалось мне, — «право странный». Он подошел и снова сел со мной рядом, глаза в глаза. «Знаете что, Данилов?» Словно в раздумье проговорил он. «Я, конечно, ни в чем не обязан перед вами отчитываться, но вы мне, не скрою, симпатичны, и потому я хотел бы поделиться с вами своими предположениями. Подчеркну, это лично мои и весьма предварительные предположения». Он остановился и поглядел на меня. От допроса, от бессонной ночи, от стресса, долгого рассказа, от сидения на жестком стуле, от всего этого меня охватило странное, тупое равнодушие. «Я думаю», — продолжил подполковник, — «что мы с вами, точнее вы, столкнулись со странным, жестким, коварным и необычным преступником. Я имею в виду вашего так называемого издателя, господина Козлова. Мотивы его поступков пока не очевидны. Почему он именно вас избрал своей жертвой, не очень понятно, но факт остается фактом. Итак, каким-то образом, дорогой Алеша, этот господин во время первой и единственной встречи с вами глубочайшим и сильнейшим образом воздействовал на вас, на ваше сознание и подсознание. Не знаю, зачем он это сделал и почему, пока не знаю», — подчеркнул он. Я с интересом слушал господина товарища подполковника. «Не знаю также», — продолжил он, — «как и чем конкретно он на вас повлиял. Может быть, наркотиком, подмешанным в воду, или внушением на основе нейролингвинистического программирования, допустим, особой словесной формулой, или особо изощренным гипнозом. Но после этого воздействия вы, дорогой Алеша, впали в особенное состояние, насколько я понимаю, оно похоже на состояние гипнотического транса, в который умеют вводить и себя, и свою публику шаманы. Находясь в нем, в этом состоянии, люди начинают путать последовательность событий, мешать местами причины и следствия, смешивают и не умеют различать вымысел и реальность. Конечно, данный случай, ваш случай, нуждается в дополнительных исследованиях. Но мне представляется, что именно в такое состояние вас вел этот ваш господин Козлов. Только вот длится оно необычайно долго, слишком долго, уже почти 2 недели. Подполковник жестко поглядел мне прямо в глаза. Его взгляд и его слова обладали, надо признать, даром убеждать. «Вы, дорогой Алеша, увидели дерево, сгоревшее под окном вашего собственного дома. Мы, кстати, поймали подростков-хулиганов, что его подожгли», — развивал свою мысль, расхаживая по комнате господин Петренко. «Увидели и вставили это событие, разумеется, художественно переосмыслив, в свой роман. Но самому вам, под воздействием гипноза,